и, возможно, прелюдию к особенно страшным пыткам. Поэтому он резко оборвал дискуссию и больше не произнес ни слова. Убедившись, что некое подобие порядка восстановлено, Гуров попросил Кричко вместе с Грязновым пройтись по квартире и внимательно все осмотреть. Сумской отнесся к этому предложению на удивление равнодушно, и Гуров ожидал, что ничего для них интересного в квартире не обнаружится, но через некоторое время снова появился Кричко и сказал, что Грязнов нашел женскую заколку и утверждает, что эта заколка принадлежит Анастасии. «Да мало ли чья это может быть заколка», — возразил Гуров. «Почему он так уверен?» «Он говорит, что сам ее покупал. Это не дешевая заколка с распродажи. Анастасия выбирала ее в каком-то модном салоне. Говорит, что не мог ошибиться, это точно она». Из-за разбитого носа голос у Кричко сделался гнусавым и капризным. К тому же он растерял свой обычный оптимизм и то и дело кровожадно посматривал на прикованного к трубе хозяина. Гуров покачал головой, вздохнул и погрозил Кричко пальцем. «Да ладно», — сказал тот, — «уже остыл. Сам виноват, подставился. Головокружение от успехов. Но пускай эта сволочь расскажет все по-хорошему, а то я его прямо тут в ванной и утоплю». «Закрой пасть!» — мрачно отозвался с пола Сумской. «Я тебе дам, сволочь! Ты у меня, гнида, будешь пятый угол искать! И вообще, какого хера вы сюда вломились? Я Сумской, меня весь город знает! Слово скажу, вам хана!» «Обиделся, что ли?» «Может, в милицию позвонить желаешь?» — спросил Кричко. «А то принесу мобилу. Я вроде на кухонном столе видел. Чего она будет без дела валяться?» «Пошел ты!» — с глубочайшим презрением сказал Сумской. Похоже, сама мысль о любых контактах с милицией казалась ему позорной. «Не хочешь, значит?» — констатировал Кричко. «Не нравятся тебе органы правопорядка? Чего ж тогда ты важничаешь?» «Ну вот что, Сумской», — сухо сказал Гуров, — «заглянули мы к тебе поговорить, а получилось целое цирковое представление. Ты случайно не коверным работаешь? Здорово у тебя получается. Повеселились, что надо. Теперь давай все-таки о деле поговорим. В этой квартире проживает девушка по имени Анастасия?» «Пошел ты!» — с прежней убежденностью повторил Верзила, злобно глядя на Гурова. «Я с тобой базарить вообще не буду, понял? Что ты мне сделаешь? Замочишь? Сумского весь город знает. Тебя все равно найдут. Да-да, мы это уже поняли», — терпеливо произнес Гуров. «Только ты не понял. Никто не собирается тебя мочить, а в наручниках ты сидишь из-за своего буйного нрава. Тебе предлагают по-хорошему. Скажи, что знаешь про девушку по имени Анастасия?» «Да, у нее еще школьное прозвище есть, Веста. Может быть, это тебе больше подходит?» «Школьное?» — фыркнул, не удержавшись, Сумской. «Школьное? Вы, может, еще ее родителей на собрание пригласите? Пошли вон! Ничего я не знаю!»